Глава 4. Ему кажется, а мне вот так не кажется. Мне хочется дойти, наконец, до комнаты и привести свои мозги в порядок. Не думаю, что нам есть что обсуждать. Я пытаюсь принять высокомерный вид и пройти мимо мужчины. Но он вздергивает свой длинный с горбинкой нос и перегораживает проход. И вроде бы ничего особенного. Мужчина настойчиво добивается того, что ему надо. Но как только я вскидываю взгляд, он отшатывается, словно пугается. Да, отличная репутация, что аж преподаватели боятся. «Есть!» — возражает мужчина, но как-то немного визгливо. «Обсуждайте!» — перехватив сползающий горшок, говорю я. «Мне-то нечего обсуждать, а Сильвео, не спалившись, не сможет подсказать». Лицо мужчины вытягивается так, что даже нос перестает казаться таким уж большим. «Какое вы имели право обещать студентам поблажку на моем экзамене?» Интересно девки пляшут. Это, конечно, со стороны Алессандры наглость, но, с другой стороны, я понятия не имею, в каких это все было сделано условиях. Прошу прощения, стоило с вами это обсудить, но я думаю, порой стоит пойти студентам навстречу». С каждым моим словом глаза преподавателя становятся все шире и шире. Он, по-моему, даже не находит, что сказать мне в ответ. Ну или я просто не дожидаюсь. Что ж, раз мы разобрались с проблемой, я пойду. Выдаю я и поскорее прохожу мимо, пока он не отмер. Черт, кажется, я опять на грани того, чтобы спалиться. Остается надеяться, что незнакомец не будет акцентировать на этом внимание. Нахожу самую дальнюю дверь справа, поворачиваю ручку и оказываюсь в личных апартаментах Алессандры. Тут места раза в два больше, чем во всей однушке, которую я снимала. И удобств тоже. Высокие потолки и огромные окна только добавляют воздуха и простора помещению. Из гостиной ведут две приоткрытые двери в спальню и ванную. В первую очередь доношу Сильвио до подоконника и ставлю его туда рядом с другим цветком, а сама кидаюсь к зеркалу. Все, что я знаю о своей внешности, у меня тонкие запястья, музыкальные пальцы с аккуратным маникюром и длинные золотистые волосы. Буквально прилипаю к зеркалу с бешено бьющимся сердцем. На меня смотрит стройная блондинка с большими опущенными густыми ресницами, голубыми глазами. Если бы я не знала, что характер Алессандры, мягко говоря, не подарок, то по этой внешности никогда бы не догадалась об этом. Аккуратный, чуть вздернутый носик, легкий румянец на щеках и пухлые губки. Совсем кукольное личико. О характере намекают, наверное, только темпераментные изогнутые брови. Больше всего поражает подчеркнутая аккуратность в одежде. Все подобрано в цвет, идеально выглажено и накрахмалено, складочка к складочке. Сильвио, скажи, ей не было скучно жить в этом всем? Та же педантичная упорядоченность видна и во всей комнате. От книг, забивающих два шкафа и уходящих под самый потолок, до разложенных по размеру подушек на диванчиках и креслах. На рабочем столе у окна три ровные стопки документов, несколько химических сосудов в ряд и стаканчик с перьями черного цвета и одинаковой формы. Она всю жизнь считала, что она недостаточно хороша. Разводит листочками фамильяр и потом вскидывает головку. «Но это же прекрасно!» Она точно вела какие-то записи с планом. Поищи в столе. Блокнот с подробно расписанными планами нахожу в верхнем ящике, рядом с еще тремя блокнотами. Экспериментальные зелья, список растений в оранжерее с пометками об особенностях и, потолще, учебные планы для студентов с 1 по 5 курс. Радуюсь находке, как ребенок, ну хоть где-то мне подфартило, хоть буду знать, что от меня нужно. Сегодня у Алессандры не было запланировано ничего, кроме подготовки списка недостающих ингредиентов и работы над зеленым зельем состав номер 5. Зато завтрашний день расписан по часам, начиная с самого утра. Поэтому следующие пару часов я трачу на то, чтобы при помощи Сильвио разобраться, как все устроено в академии. Но и он не во всем может мне помочь. Дело в том, что Алессандра давно унесла его в кабинет и не впускала в свою личную жизнь. В академии все доступно только по специальным кристаллам-пропускам, но Алессандра редко им пользовалась. Почти все за нее делала ее личная служанка Берта. в том числе приносила еду в комнату или в кабинет. «Госпожа!» — слышится стук и тихий голос из-за двери. «Позволите?» «Заходи», — говорю я, а сама настраиваюсь на роль Алессандры. Она наверняка не церемонилась со служанкой, потому мне проще всего будет просто не говорить с ней, высокомерно игнорировать. «Ваш ужин, госпожа». В комнату входит уже немолодая, полная женщина с добрым лицом и едва заметной улыбкой на губах. Она не поднимает на меня глаз и как будто блуждает мыслями где-то не здесь. Берта явно привыкла, что на нее не обращают никакого внимания, да и сама старается быть незаметной. Служанка проносит поднос через всю комнату и ставит на небольшой столик в углу около камина. Я отодвигаю от себя блокнот и встаю из-за стола и иду к ней, потому что запах настолько аппетитный, что желудок вот-вот в узел скрутится. И тут случается непредсказуемое. Берта резко поднимается, сталкивается со мной и разливает пиалочку со смородиновым вареньем мне на юбку. Я от неожиданности взмахиваю руками. Ладони обжигает, а на столе вспыхивают белым пламенем и мгновенно осыпаются пеплом драгоценные планы Алессандры. И куда я без них?